Глава 17. Первым делом обработали раны Ори и Хрёрику. Влад не успел увидеть, как их ранили. Но судя по тому, что неподалеку обнаружилось аж пятеро убитых противников, трое в гуманоидной форме, а еще трое волчьей, оркам пришлось тяжело. Удивительно, что смогли победить, да еще и выжили при этом. И да, для Влада стало большим сюрпризом, что волки и эльфы на самом деле не те, ни другие. Отдельная раса снежных оборотней сприганов. Очень быстрые, очень сильные, очень хорошие воины. Да еще и магия какая-то своя у них есть. Только не индивидуальная, а коллективная. Шаманить они умеют, но не с духами, как некоторые наши, объяснял Тришка, помогая перетаскивать раненых в каюту к Ленарту. Вроде как погоду они могут менять, но это не точно. Очень закрытый народ. Они почти в полном составе служат в отряде «Северные волки». Примерно такая же организация, как у отца нашей капитана. Только с другой стороны, с эльфийской. Мощные бойцы, сам видишь. Если б не ваши придумки, они б всех нас перерезали и не запыхались бы даже. Ленард был и сам ранен, но относительно легко. Глубокая резанная рана бедра, но орк ее уже перемотал. А зашивать планировал после того, как окажет помощь более тяжелым. «Влад, реши уже, пожалуйста, вопрос с нашим пассажиром», – раздался голос Касси в переговорнике. «Сколько можно его уже таскать? Зачем ты его вообще привел? И нам нужно срочно понять, что делать дальше». «Так может того домой уже?» – спросил Влад. «Нам тут на Тролтехе явно не рады». «Еще полчаса назад я была бы с тобой полностью согласна», – недовольно ответила Демонесса. «Вот только, если ты не заметил, ветер сменился. Буря снова усиливается. Скорее всего, мы не успеем добраться до острова прежде, чем она разыграется. А оказаться во время шторма в воздухе на стремительной, мы, конечно, очень везучие, но такого наш корабль не переживет. И ты, Влад, все-таки не отвлекайся, пожалуйста. Нам нужно избавиться от чужака на борту». Влад, вздохнув, отправился обратно на палубу, разговаривать с троллем. Хотя не хотелось ужасно. Этот персонаж явно был очень-очень упрям. И как с ним договориться по-хорошему, Лопатин не понимал. По дороге встретил Шмяку. Девчонка старательно раздевала труп. «Ты это зачем?» – удивился Влад. «Трофеи», – гордо пояснила гоблинша. «Смотри, какое хорошее оружие. И одежки тоже. Я его ножом тыкала-тыкала, а всего 5 дырок. Сейчас всех раздену и трупы повыкидываю. А то капитан ругаться будет, что грязно. Влад, а шкуру с волков снимать будем? Хорошая шкура, жалко выкидать. Я бы себе шубку шила». «Нет, не умею». Влада передернула, когда он представил себе девчонку в шубе из разумного существа. Гоблины к таким вопросам, конечно, попроще относятся. А вот Лопатину было не по себе. «Мы их так повыкидаем, вместе со шкурами». И принялся помогать. Раздевать трупы было неприятно до тошноты. Но Шмяка была права. Снаряжение у мертвых наемников было очень хорошее. Потом немного помог Хримпу. Тот перетаскивал трофейные запчасти из тележки. Думал еще, не заняться ли исследованием гарпунщиков. Вдруг на кораблях затаился и только и ждет момента, чтобы навредить. Потом услышал ругань дяди Саши на одном из них. Что-то там у соседа не получалось. Но в основном корабли противника явно под контролем. Тяжело вздохнув, Лопатин все-таки отправился искать тролля. Здоровенный охранник обнаружился на полубаке. Сидел скрючившись и явно стараясь не смотреть за борт, и гладил дружка, приговаривая: «Такая красивая собака! Какие у тебя ушки! Какой у тебя носик красивый! Хорошая собака! Такие у тебя глазки умненькие!» Нет надежнее способа получить расположение собачника, чем похвалить его собаку. Влад еще после боя проникся к троллю благодарностью, а теперь и вовсе растаял. «Слушай, мужик, тебя как зовут?» – спросил Лопатин. «Эрланд», – ответил тролль, не прекращая поглаживать дружка. «А меня Влад, а это дружок. Ему надо бы бок перевязать, видишь, рана. Но вроде кровь не течет, так что потом, тем более лекарь там все равно занят сейчас». «Слушай, Эрланд, вот объясни мне, почему ты упрямишься?» «Ничего я не упрямлюсь», – отрицательно покачал головой тролль. «У меня просто работа такая, говорю же. Я обещал выполнять свои обязанности и свое слово держу. Мне, может, тоже не нравится, что на вас вот так вот напали. Видно же, что вы нормальные существа, не преступники. И корабль у вас забирать неправильно. Но я ведь обещал, понимаешь? Слово давал, что буду честно выполнять свои обязанности и распоряжения начальства, если это возможно. А почему тогда здесь, на корабле, не пытаешься меня захватить? Ну и Хримпа с Хрёриком. Вот не понимаю, почему все считают троллей тупыми? Внезапно задал вопрос Эрлан. Ну да, мы не такие шустрые, как вы все мелкие. Медленные мы. Но ведь медленный это не значит тупой. Я обещал, что буду выполнять обязанности, если это возможно. А здесь, на корабле, вас захватить не было никакой возможности. Вы же меня просто убили бы или вон за борт выкинули. Это было бы глупо. И потом, я сейчас, получается, нахожусь вне рабочего места. Поэтому никак не могу выполнять свои должностные обязанности. Угу, понял. Действительно выглядело довольно логично. Немного странно, по мнению Влада, но своя логика определенно присутствует. И что же тогда с тобой делать? А давай мы тебя не на территорию порта высадим, а где-нибудь еще, где ты не будешь находиться на рабочем месте и не будешь обязан выполнять должностные инструкции. Эх, с тоской ответил Эрланд. Во-первых, это все равно бы не сработало. Во-вторых, сейчас уже поздно. Можешь расслабиться. Обратно возвращаться я теперь не хочу. Влад, вместо того, чтобы расслабиться, наоборот напрягся. Это тебе дружок так понравился? Дружок понравился, кивнул тролль. Но возвращаться нельзя, не из-за дружка. Просто я теперь тоже преступник. Новые главные разбираться не будут, что я против них не воевал. Раз был на корабле, а вернулся только после боя, то уже все значит. Плохой разумный, которого надо казнить или на рудники отправить. А я на рудники не хочу. Можно было бы, если б зарплату платили. А бесплатно там трудиться мне не нравится. Угу, кивнул Лопатин с тоской, думая о том, что ему сейчас скажет Касси. Тогда получается с нами летишь? Получается с вами, кивнул тролль. И нечего так демонстративно расстраиваться. Я, между прочим, мог бы именно вас обвинить в том, что вы мне всю жизнь испортили. Но не обвиняю. Понимаю, так сложилось. Никто не виноват. А вот, кстати, у тебя там родственники остались на Тверди? Дети там, родители, братья? Ты откуда такой странный взялся, человек? Все знают, что тролли составляют пары только чтобы произвести потомство. И рождаемся мы сразу взрослыми. Хотя и меньших размеров. А друзей у меня нет. Я интроверт. Странно, что ты не знаешь. Понимаю, на других материках. Но жители Тролтеха в таких деталях разбираются. Так я и не житель Тролтеха, пожал плечами Лопатин. С чего ты вообще взял, что я твой соотечественник? Как? Кажется, тролль был по-настоящему удивлен. Разве люди и на других материках живут? Я думал, только у нас. А я до недавнего времени думал, что людей в Айкумене вообще малое количество, и наибольший их процент находится на нашем острове, который недавно провалился в бездну, — ответил Влад. Ладно, ты тогда, я не знаю, обустраивайся как-нибудь. Сомневаюсь, что тебе удастся забраться в трюм или в каюту, очень уж ты большой. Остается только палуба, и постарайся закрепиться получше. Скоро начнется шторм, а мы в это время будем где-то в воздухе, скорее всего. Пойду расскажу Кассе, что у нас новый пассажир. Тролль послушно завозился на палубе, устраиваясь поудобнее, а Влад занялся для начала дружком. Пес, в общем, умирающим не выглядел, и после осмотра это впечатление подтвердилось. Немного разодран бок и шею пожевали, но шея у дружка пушистая, так что добраться до жизненно важных органов даже волку не удалось. Эрланду явно не хотелось расставаться с псом, очень уж ему понравилось общаться с четвероногим. Но дружок, хоть и не проявлял к троллю агрессии, большой симпатии тоже не демонстрировал. Похоже, гигантский разумный его слегка пугал. Влад его отлично понимал. Эрланд, даже лежа и скрутившись в клубок, выглядел очень большим. Очень непривычно, когда лежащий на боку разумный плечом достает тебе до груди. Что уж говорить о том, когда тролль воздвигается во весь рост. Понятно, почему ему так страшно на корабле. Мне бы тоже было неуютно. Ему стремительно действительно кажется утлой латчонкой. Да и тесно ему здесь будет. А вот интересно, тролли едят то же, что и люди? Или там камни какие-нибудь поедают? Надо было спросить. Мысли о рационе троллей навели Влада на другие. У них и самих с едой не слишком радостно. Запасы на острове еще есть, но уже недалек тот день, когда их нужно будет пополнять. Земель, в принципе, вполне достаточно, чтобы выращивать на небольшую общину овощи и картошку. А вот с мясом пока полный швах. Консервы рано или поздно закончатся. Да и до овощей с картошкой еще далеко, их вырастить нужно. Надо налаживать самообеспечение, думал Лопатин. Хотя бы куриц каких-нибудь найти, а еще лучше свинок. Но это потом, а для начала, помимо всяких запчастей, нам не помешало бы и продовольственные запасы пополнить. А то так глядишь, скоро цинга какая-нибудь начнется. Хотя чеснок с луком у нас и дикие прекрасно растут. И вроде даже не все померзли. Видел, где-то на огороде пробивались ростки. Интересно, они шторм пережили? А еще интересно, как долго я буду искать отговорки, чтобы не думать о главном. Главным, по мнению Влада, оставался простой вопрос. Даже два. Куда податься на стремительный, учитывая, что буря готовится разыграться по новой? И куда девать трофейных гарпунщиков? Хотя с гарпунщиками все просто. Их придется бросить, это очевидно. Моя мародерская душа от этого сжимается в жадном спазме, но жизнь дороже. А впрочем... Слушай, Эрланд, Влад даже вернулся специально на палубу, чтобы уточнить. Ты часом не знаешь, как у вас политическая обстановка на Тролтехе? А то я слышал, какие-то мятежники есть. Я в политике не разбираюсь. Про политическую обстановку ничего не скажу. Но мятежники есть, да. Целый материк мятежников. Одни говорят, вы мятежники, те говорят, нет, вы. Я думаю, кто именно был мятежником, станет ясно, когда кто-то победит, мудро заметил тролль. Ага, кивнул Влад. А ты чисто случайно не знаешь, где они, эти мятежники? Ну, которые для жителей вот этого конкретного города мятежники. Да считай пол материка, пожал плечами Эрланд. Только это меняется все время. Все портовые города сейчас такие мятежники, которые вас, имперцев, не любят. И часть городов не портовых. А те, которые наоборот, ну вроде копань, там уголь добывает, еще тролльи камни, хотя там просто всем плевать. Еще камнепад и техноград. А ну и Китежград ваш. Да там и в Железных горах, и в Каменной долине вообще все против портовых. И еще вроде и в других местах не везде все на стороне портовых, и даже в столице, но я про это точно не знаю. А про Железные горы и Каменную долину знаю. Ага, подумал Влад. Китежград, да? Какой знакомый городок. Когда там говорили, они провалились в бездну-то? Что-то около 1000 лет назад? Тогда многовато, должно быть лет 800. Да не, бред какой-то. Это ж тогда остров должен быть, а тут считай в центре материка. А где, кстати? Влад сбегал в трюм, нашел материковый переговорник. Связь есть, и карту Тролтеха найти удалось без труда. Непривычная спутниковая, а обычная, но тоже хороша. Железные горы Влад нашел без труда. Они пересекали почти весь материк из конца в конец. А Каменная долина располагалась у подножия этих самых гор. Довольно большая площадь. Но главное, самое близкое к краю материка поселение, относящееся к Железным горам, находилось не так, чтобы далеко от края материка, километров 50. Стремительное, как и любой воздушный корабль, не слишком подходит для полетов над материком. Слишком большой расход гелиотропа. Да и машинам приходится сильно напрягаться, но когда нет выбора... Касси. Влад переместился прямо к Демонессе, которая с мостика не уходила, следила за окружающей обстановкой. Вдруг, кроме двух гарпунщиков, еще кто-нибудь появится. Времени прошло пока совсем немного, и местные могут не знать, чем закончился абордаж, но лучше перестраховаться. «О, избавился, наконец, от тролля», — улыбнулась девушка. «Что? А, нет, Влад уже и думать забыл об Эрланде. Он пока с нами полетает. Ему у нас сильно нравится. Я про другое. Ты в курсе, что у них тут гражданская война намечается? И эльфов любят не весь материк, а только портовые города. А вот, например, в Железных горах нас не любить не должны. Ну, если я правильно понял суть местного конфликта». «Предлагаешь лететь в Железные горы?» – нахмурилась Демонесса. «В принципе, может получиться. Гелиотропа у нас много. Лететь туда недалеко. если, конечно, нас не перехватят по дороге. Стоп, что ты там сказал про то, что тролль остается с нами?» «Да плевать пока на тролля», — отмахнулся Влад. «А вот если, скажем, еще и трофеи с собой захватить? Жалко же бросать, а корабли мощные. Мне понравились эти гарпуны». Демонесса тяжко вздохнула. «Самой не хочется бросать, хороший приз, и нам бы на острове пригодился. Для дальних походов и для боя в открытом пространстве гарпунщики бесполезны, а вот так для обороны очень даже неплохие. Особенно если не экономить на гелиотропе. Только, Влад, у нас ведь народу всего ничего, как мы их поведем-то? И потом, я не знаю, хватит ли гелиотропа. Эти кирпичи вообще-то довольно прожорливые. На пролет над материком трех кораблей уйдет просто уйма топлива, а нам еще домой возвращаться. Можем оставить неприкосновенный запас для стремительной и на обмен, а остальное на дорогу. В конце концов, если будет не хватать, всегда можно гарпунщиков бросить. Но жалко же трофеи. А за штурвал можно посадить кого-нибудь из наших. Уж идти на гелиотропе вдоль материка совсем не сложно, даже я справлюсь. Эх, жаль, Борн на острове остался, он любит рулить. Очень удобно уговаривать кого-то, кто и сам очень хочет, чтобы его уговорили. Касси тоже не хотела расставаться с трофеями, так что согласилась в конце концов. И даже возможная погоня ее не пугала. Члены команды это решение поддержали единогласно. Как и предложение переждать шторм на материке. Влад, правда, быстро перестал радоваться. Инициатива имеет инициатора, как известно, а Лопатин еще и сам сказал, что готов встать за штурвал. Вот и встал. Только не учел, что гарпунщик – это не маленький ослик. Этот корабль больше стремительный почти вдвое, и управлять им оказалось намного сложнее, даже не используя паруса. Даже просто органов управления здесь, на капитанском мостике, оказалось куда больше, чем на привычном боте. Разобраться можно, но не на ходу же. Так еще и слушался корабль как-то странно, как будто с задержкой, отчего под управлением неопытного Лопатина все время рыскал из стороны в сторону, норовя нырнуть или в бездну, или воткнуться в дно материка. И дядя Саша, который из солидарности отправился с Владом, помочь тоже ничем не мог. «Хримп, чего он опять от нас хочет?» – кричал дядя Саша в переговорник. «Чего он вверх идет, когда мы давно подъемный на нейтраль поставили?» «А нижний маневровый вы на кой черт включенным оставили? Да еще и находясь под углом горизонтали», — ругался в ответ Хрим. «Для кого я кнопки подписывал? Вам говорили, нижние маневровые трогать только если бой идет, то есть никогда. Что за косорукие придурки эти люди?» «Да почему все ругаются чертом?» — раздается из переговорника крик души Касси, но Влад не обращает внимания. Он отключает нижние маневровые, которые непонятно когда и зачем включил, и корабль постепенно замедляет движение вверх. До материкового дна остается 200 метров. Казалось бы, очень приличное расстояние, но это если не знать, что час назад гарпунщик под управлением Влада остановился 30 метров от дна, чуть ли не макушкой уже скребли. «Интересно, почему тут можно ходить так близко к дну?» – спросил Влад. «Под империей вот охраняли». Парень даже отошел от пульта управления, чтоб ненароком ничего не задеть. В кои-то веки корабль шел в нужном направлении, с нужной скоростью и не пытался уйти куда-то в сторону. «Знаешь, Владик, я думаю, им сейчас не до охраны материка от воров гелиотропа. Я так понимаю, этим занимались имперцы, а они нынче тут не в почете, так что всем пофигу». Дядя Саша тоже уселся на табурет и принялся промакивать лоб рукавом. Вспотел от напряжения, тоже ведь участвовал в управлении. И Хримпа постоянно дергал. Механик, как лучше всех разбирающийся в технике гремлинов, временно стал капитаном второго гарпунщика. Ну и заодно помогал Владу с дядей Сашей. Больше на самом деле посадить на капитанский мостик было некого. Касси ведет стремительную, Ори и Хрёрик ранены. А Ленард их лечит. Вот шмяка, та да, с удовольствием порулила бы кораблем, но ее почему-то не пустили. С другой стороны, если бы она угробила корабль, было бы обидно. Хотя если его угробим мы с дядей Сашей, будет обиднее вдвойне. Идти под материком предстояло еще несколько часов. А вот потом, место, в котором они должны взлететь над плоскостью, выбирали специально. Вдали от портовых городов, да и вообще крупных поселений. Да, над материком придется идти чуть дольше, зато меньше вероятность встретить каких-нибудь врагов. Влад не слишком опасался снежных волков. Их всего несколько тысяч. Если они распределены по всем портовым городам, да еще и воюют с центральными городами, нарваться на них вероятность не слишком большая. Если только кроме снежных волков на Тролтехе нет еще каких-то наемников. Но Касси в это не верила. Регулярную армию эльфы сюда посылать не стали бы. Когда буря закончится и в империи обо всем узнают, они смогут откреститься. Скажут, что снежных волков наняли жители Тралтеха, чтобы бороться за свободу, а эльфы здесь ни при чем. А своей армии у Тралтеха нет. Гремлины не воины, а мастера. Тролли тоже существа мирные. Нет, если их разозлить, но чтобы разозлить тролля, надо очень сильно постараться. Так что Влад был на этот счет спокоен. Ровно до тех пор, пока не ожил штатный корабельный переговорник.